Да. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Как у вас дела? Как? Хуёво. А вам так и не вернули сковородки? А ты их принёс? А я не виноват, я их не брал. Кстати, с прошедшим вас праздником, с 8 марта. Да пошёл ты нахуй, вот. Алло. Алло. Алло. Это кто? Это я. А кто я? Ну, не знаю даже. Не знаешь даже? Да, я совсем не знаю. А? Совсем не знаешь, как тебя зовут? Нет. Да. Обидно. У меня частичная амнезия. Да? Угу. Можно тебя с этим поздравить, да? Да, можно поздравить. Ты что, больной, что ли? Почему? Потому что ты что деду названиваешь, а? Я не названиваю. Не названиваешь? Названиваешь? С прошедшим вас праздником. Угу, спасибо. Вот так вот. До свидания.